Глава 81. Джемма. Она его целует. Она его целует. Порция обвела его руками и касается его губ своими. Снова чувствую, как у меня учащается дыхание при виде их двоих, как вчера вечером, когда я увидела их на балконе. Сердце начинает биться часто-часто, и я ухожу. Не знаю, какая часть меня, прежде неизвестная, управляет моей мелодраматичной половиной, той, которая обычно в таком случае отправляла меня в комнату с криком бросаться вещами в пределах досягаемости. Какая-то часть меня внутри пытается найти теплое одеяло, укрыться после этого ледяного душа, кусочек шоколада после горькой пилюли. Гнева я не чувствую, возможно, он придет потом или не придет вовсе. Желание отомстить не является на зов, а ярость в бессознательном состоянии скрывается в каком-то потаенном уголке. Если бы я не поехала обратно в Денби, так и не увидела бы эту ужасающую сцену. Почему же я вернулась? На полпути к Сесиль меня охватило чувство вины за свои слова, поэтому я развернула машину, решив извиниться, поговорить с Эшвардом, и застала их с порцией. Чёртово чувство вины! Тащусь в свою комнату, но прежде чем рухнуть на кровать, подхожу к коммуникационной двери, ведущей в комнату Эшфорда, которую последнее время всегда держала открытой, и дважды поворачиваю ключ. Это сработал защитный механизм. Вот и снова стоило мне ослабить свою защиту и показать уязвимость, как я получила удар в спину. Никогда еще сердце не кровоточило так сильно, как сегодня. В памяти вспыхивают воспоминания о самых прекрасных моментах последних нескольких месяцев, когда между мной и Эшвардом будто воплотилась тайная сказка, только наша. И в эти воспоминания внезапно вклинивается торжествующий образ порции, которая обнимает его, или образ их обоих, как они целуются вдали от посторонних глаз, моих. Я не выдержу. Мне бы хотелось выпустить пар, отдавшись одной из тех вспышек гнева, которые в подобных случаях у меня так естественно выходят. Но не получается. Я просто не способна никак отреагировать. В точности, как когда увидела их на террасе. Я не вмешалась, ничего им не высказала, а просто отступила вместе с уязвленной гордостью и разбитым на кусочки сердцем. Я даже не могу открыть глаза, потому что боюсь увидеть, как стены смыкаются вокруг меня. Почему это произошло снова? Почему с Эшфордом? Когда ручка двери между комнатами начинает дергаться, я встревоженно вздрагиваю и резко встаю, а потом слышу, как меня зовет голос Эшфорда. «Джемма, ты здесь?» Если я не отвечу, он подумает, что в комнате никого нет, а дверь закрыли слуги по ошибке. Так я выиграю время. Эшфорд перестает меня звать и уходит. Нет, не уходит. Теперь он стучит в главную дверь, и я не могу больше притворяться, что ничего не происходит. Конечно же, Ланс ему сказал, что я вернулась, а то, что закрыты обе двери, сигнал слишком явный даже для него. Нехотя я открываю дверь, прекрасно зная, что не смогу притворяться, что все хорошо. Эшвард входит и пытается обнять меня. «Джемма, почему ты закрылась здесь?» Делаю глубокий вдох и, наконец, произношу осмысленную фразу. «Я вас видела. Тебя и порцию. Как вы целовались в кабинете». В глазах Эшфорда мелькает ужас. «Ты не знаешь, что видела». «По-твоему, я слепая? И все себе выдумала? Будешь отрицать, что это был ты?» Никакого ответа. «Твое молчание говорит за тебя». Порция сама все это устроила. Приехала под каким-то предлогом, потом начала давить и все более настойчиво. Но я ее оттолкнул. «Мой герой!» — не выдержав, кричу я. «Я ее оттолкнул», — повторяет он. «Я видела другое». «Можно узнать, о чем мы говорим?» «О тебе, о нас, о любви и о правде. Вот о чем мы говорим. Об отношениях, которые у тебя с Порцией. Именно в тот момент, когда я уже думала, что между нами что-то зарождается». «Никаких отношений с Порцией у меня нет». «Не ври. К моему большому сожалению, у меня слишком большой опыт в предательствах. И ложь я различить могу». «Джемма, ты все напутала». «Почему его аргументы такие слабые? Прекрати. Ты меня не хочешь. Я тебе никогда не нравилась. Но хотя бы вначале ты свое презрение ко мне не скрывал. А вот это притворство — самое жестокое, что ты мог сделать». «Господи, Джемма, какое притворство!» «Вот это! Твои ухаживания, твое влечение, твоя выдуманная любовь, потому что потом ты за моей спиной с Порцией. В конюшне клуба Попола, на балконе Давинпортов и даже в твоем кабинете. Порция мне не нужна и никогда не будет нужна. Иди расскажи кому-нибудь, кто захочет тебе поверить». «Я не знаю, как еще искреннее это сказать». «И это не первый раз. Я видела вас еще на балу, там, на балконе. Она висла на тебе, точно от этого зависела ее жизнь». «Она вывихнула ногу». «Ты жалок. Даже оправдание получше придумать не можешь. Я увидела вас там и так и застыла. Потеряла сознание. А когда пришла в себя, ты был рядом. Тогда подумала, что все это было игрой моего воображения. Но сегодняшняя сцена подтвердила, что я ничего не выдумала». «Джемма, ты ищешь повод все закончить? Потому что знай, он не требуется». «О, не сомневаюсь, ты будешь рад снова обрести свободу. С такой-то толпой женщин, пускающих слюни от одного твоего вида. Ни в коем случае не стану ущемлять твое самолюбие». «А тебе не терпится вернуться в Лондон и ходить по всем клубам, хвастаясь своим телом?» «Я не из тех слепых, глухих и немых жен-кукол, к которым вы привыкли в своем высшем обществе. У меня есть хотя бы капля самоуважения, и я не позволю тебе ее у меня отнять». «Можешь мне не верить. Я уже знаю, что ты слушаешь только себя. Упрямая и невыносимая. И всегда такой была. И уж точно пара фильмов с Кирой Найтли и новая прическа твоего характера не изменили. Знаешь, что я думаю? Что эта история была обречена на провал». Со злостью стягиваю с безымянного пальца обручальное кольцо и бросаю его в угол комнаты. Я собираю вещи. Ни минуты больше не останусь здесь выслушивать насмешки хвастливого и тщеславного лжеца и предателя вроде тебя. Более отвратительных периодов в жизни, чем последние месяцы с тобой, у меня еще не было. Посмотри на бревно в своем глазу, девочка. После жизни с тобой даже самый разумный мужчина загремит в психушку. И спроси себя, почему все твои парни тебе изменяли? Выйти замуж за герцога — лучшее, что могло с тобой случиться. За полгода ты видела больше верности, чем за всю жизнь. Герцог? Да ты ублюдок! Хочешь оскорбить меня после всей той клеветы, что сама выдумала? Видит Бог, я джентльмен. И у меня достаточно воспитания, чтобы тебе не мешать. В таком случае будь джентльменом и уйди из моей комнаты. Это мой замок, так что и комната моя, и я в ней пробуду так долго, как захочу, с тобой или без тебя. Не беспокойся, я здесь надолго не останусь, рычу я. Отлично, отлично. Я ухожу, но уж точно не по твоему приказу. У меня и другие дела есть. Он хлопает за собой дверью, и на долю секунды мне хочется, чтобы он не говорил всех этих слов. Ноги моей здесь не будет. Иду в гардероб и начинаю собирать вещи с полок. Хватаю платья, брюки, свитера и бог знает что еще, потому что глаза застилают слезы, и я даже не знаю, что делаю.